А во-вторых, он не совсем моя, что ли, роль. Хоть в какие-то особые рамки я себя никогда не заключал, но все же они есть. Есть границы, через которые переступать не надо, ибо за ними ты не знаешь языка. А в своих владениях всегда хочется быть разным, искать непохожесть в привычном, что-то новое для себя. И мне в этом фильме, при некой таинственности, неоднозначности и нераспознаваемости характера, который рождается на глазах у зрителя, надо было основательно отойти от собственной природы. Шли поиски необычного для меня грима, несвойственной мне манеры поведения, и я все дальше уходил от себя, чтобы раскрыть столь чуждый мне характер. Сложность была в том, чтобы в экстравагантных, почти фарсовых ситуациях оставаться человеком, а не паяцем, не скоморохом, к чему располагала это одна из самых трудных моих ролей. Давалась она мне очень тяжко. Ведь этот тип, он, актер в жизни, который все время играет. Играет хорошего человека, играет деятельного, играет любовь. А мне, актеру, надо этого актера в жизни сыграть. Весьма любопытная задача. Для ее решения от меня требовалось собрать этот образ мелкими мазками, в микродеталях, и при этом следовало добиться острой, выразительной манеры игры. К тому же актерская сущность моего персонажа стала для него маской, которую уже невозможно оторвать от лица. Поэтому естественно, что на многих зрителей первые кадры картины производили, мягко выражаясь, странное впечатление. На экране появляется странноватый, ерничающий, подпрыгивающий господинчик. Даже наедине с собой он выламывается, выкручивается, что-то все время изображает. Например, в сцене, когда он заходит в квартиру давно оставленной им жены. Вот картинно смотрится в зеркало, вот деланно сравнивает размер своих ботинок с маленькими мужскими ботинками, стоящими в коридоре. Лишь потом оказывается, что они принадлежат его выросшему сыну. Вот он жонглирует яблоком из находящейся там же корзинки. И, глядя на эти ужимки, многие зрители не понимают этот характер, не принимают, раздражаются, ибо считают, что актерство актера идет не от персонажа, а от исполнителя, от меня. Особенно в начале картины это, вероятно, производило удручающее впечатление. Притом Никита Михалков, который никогда не боялся резких красок и, применяя их, часто добивался и яркости, и четкости. Вспомнить хотя бы его блестящую картину «Родня», в которой все так упорно искали этот дурацкий паровозный гудок перед каждой рюмкой. Теперь какой-то особенной правды требовал от меня в совершенно фарсовых ситуациях. Вообще, работа с Никитой Михалковым для меня стала большой и серьезной школой. Я снимался у многих крупных режиссеров нашего кино. С каждым приходилось по-разному находить общий язык. С Михалковым было и легко, и тяжело, и уверенно, и напряженно. Он один из немногих режиссеров, которые особенно точно и тонко чувствуют время. Михалков из другого поколения, нежели я. Может, из-за того, что моложе, он более остро ощущает сегодняшний пульс времени. Впрочем, это естественно. Часто в рабочих ситуациях между актером и режиссером не совпадают взгляды на один и тот же предмет. Отнюдь это не ошибки характеров, а разные отношения, разные точки зрения. В чем-то и у меня были расхождения с Михалковым, но при работе над фильмом я жестко положил себе во всем его слушаться и подчиняться ему как человеку более молодому, а значит и более современному. Признаюсь, это было нелегкое испытание, что-то от монашеского послушания. Также стоит учесть, что Михалков не терпит приблизительных решений. Он жестко и беспощадно относится к недостаточно профессиональному исполнению роли. И это тоже порог, через который нелегко было перешагнуть. У нас в кино, к величайшему сожалению, в адрес актера куда чаще, чем «не верю», слышится «гениально». Такая поверхностная, а порой подлая похвала сбивает с колеи даже серьезного актера. Покричали ему в мегафон «гениально». Прочел он 2-3 рецензии, где его работу хорошо отметили. И, глядишь, загордился, стал похож на говорящий монумент —